Рассказ Лунина. Вы никогда не путали кого-то с кем-то и вас не принимали за другого? Со мной это обычное дело, и я давно перестал удивляться. Однажды на улице я столкнулся со своим двойником, как две капли воды, похожим на меня человеком, которого я видел впервые. И он меня тоже. Представляете, идем навстречу друг другу и с каждым шагом все больше шалеем от удивления, словно каждый идет навстречу зеркалу и приближается к своему отображению. Даже костюмы были на нас одного цвета, синие в полоску. Остановились, познакомились, даже выпили по этому случаю. Больше не сталкивались. А что касается женщин, тут меня принимали за другого сколько угодно. И клянусь честью, две женщины, никогда не знавшие друг друга и жившие в разных городах, в минуты любовных утех, войдя в раж, ласково называли меня одним и тем же именем — Костя. Хотя меня зовут совсем иначе, и я представлялся им своим подлинным именем. Я даже подумал, что, возможно, у обеих мужей зовут Костями. Но имя мужа одной из них я знал, его звали Сашей, как и меня. Я никогда не был ему представлен и никогда не видал его, но имя запомнил. Жена его, Лидочка, моя тогдашняя любовница, имела обыкновение звонить ему и проявлять о нем трогательную заботу именно тогда, когда абсолютно обнаженная, свесив большие как дыни груди, усаживалась на мой член, а я лежал при этом на спине и курил. Она, чуть нагнувшись, снимала трубку с аппарата, стоявшего на постели, набирала номер и начинала прелюбопытнейший разговор с мужем, поерзывая задом и все глубже и плотнее навинчиваясь на мой бедный член. «Саша! Сашенька, это я, Лида. Ты давно с работы? Недавно. А я, понимаешь, звоню тебе из телефона автомата. Я в универмаге, Саша. Тут японские кофточки выбросили. Прелесть! Очередь небольшая, через час буду дома. Ты, Сашенька, меня не дожидайся, а перекуси, милый. В холодильнике стоит печенка жареная. Обязательно подогрей. Ни в коем случае не ешь печенку холодной. И кефиру выпей. Ну, целую, милый. До скорого». Она бросала трубку, и выражение ее лица на глазах менялось с умеренно заботливого до свирепо похотливого. Она начинала прыгать и визжать на моем члене, а сатанила, требуя глубже, еще, еще, до самой печенки. Я в такие минуты ее остро ненавидел, так как подумывал о женитьбе и холодел при мысли, что и моя жена может проявить заботу обо мне по телефону. Так что имя Лидиного мужа я знал, и это никак не помогло мне понять, почему и Лидочка, и совсем другая женщина в другом городе называла меня в любовном пылу Костей. А однажды женщина приняла меня за другого и даже в постели не догадалась о подлоге. Ехали мы куда-то поездом с моим сослуживцем Вадимом Локтевым. На узловой станции, где предстояла пересадка, узнали, что нужный нам поезд отменен, и следующий пойдет лишь утром. Нам предстояло провести ночь в незнакомом городишке, и, оставив вещи в камере хранения, мы отправились искать гостиницу. Вечер был субботний, народ гуляет на улицах, на площади люди танцуют под аккордеон, трутся с десяток пар, а остальные толпятся кольцом, лузгуют семечки и сплетничают. Милая провинция, простота нравов. Мы с Вадимом подошли, постояли, обозревая местных красавиц. Вдруг Вадим меня толкает в бок и глазами показывает. «Видишь тех двух бабенок?» На нас все поглядывают, шепчутся и даже пальцем показывают. Я посмотрел туда и действительно увидел парочку смазливых бабенок лет по 30, крепких, курносых, с румянцем на всю щеку, из тех, что в народе называют «кровь с молоком». На головах повязаны по-сельски платочки, а одеты модно, в костюмчике джерси, заграничная обувь на плотных и красных ногах. Заметив, что я смотрю на них, они прыснули со смеху, а та, что поменьше ростом, вдруг направилась к нам и с места в карьер спрашивает меня: «Вас не Игорем зовут?» Я был в дурашливом настроении и сходу вступил в игру. «А как ты догадалась?» «Хоть меня, конечно, не зовут и никогда не звали Игорем». Она клюнула на мою приманку и радостно позвала подругу: «Тамара, а я что говорила? Это он, Игорь! Я не ошиблась!» Тамара подошла, волнуясь, не зная, куда глаза девать, от смущения. «Здравствуй, Игорь!» — протянула она мне руку, и когда я пожал ее, вспыхнула и просияла. «Верно, Игорь! Господи! Гора с горой не встречается, а человек с человеком! Ты меня сразу узнал?» «Не сразу», — протянул я, быстро соображая, каковы были отношения Тамары и Игоря, который настолько похож на меня, что она не замечает подлога. «А теперь точно узнал. Здравствуй, Тамара!» Я еще раз тряхнул ее руку. «А Лену не помнишь?» — кивнула она на подругу. «Она на втором этаже работала, горничной». «Ну, вы, морячки, народ такой, память короткая. Давно из Германии». Мы переглянулись с Вадимом, а он с трудом сдерживает хохот, видя, как я все глубже увязаю, и ожидая с минуты на минуту моего позорного разоблачения. Я же решил продолжать игру и продержаться в навязанной мне роли Игоря как можно дольше. Нам предстояло томиться всю ночь в чужом незнакомом городишке, и эта случайная авантюра могла хоть как-то скрасить вынужденную скуку. Кроме того, по мнению знающих меня, во мне пропал актерский талант, и я всегда, когда представлялась возможность, с удовольствием участвовал в розыгрышах и делал это весьма талантливо и правдоподобно. Умело поставленными наводящими вопросами я получил кое-какую информацию о моем двойнике и стал уверенно ориентироваться в обстановке. Игорь, несомненно, был военным моряком, офицером и служил на военно-морской базе в советских оккупационных войсках в Германии. Обе девицы, Тамара и Лена, работали в тамошней гостинице для военных вольно-наемной обслугой, были в приятельских отношениях с Игорем, который там часто останавливался, много пил, сорил деньгами, был забиякой и драчуном и иногда проводил ночи в военной комендатуре. Игорь, по всей видимости, не преминул переспать с одной из девиц, а может быть, с обеими, но одна из них, а именно Тамара, питала к нему чувства, не исчезнувшие бесследно, что можно было определить по ее сияющим глазам. Таким образом, мне предстояло заманчивая, чертовски трудная в исполнении задача подтвердить Игореву подлинность, возможно, весьма интимной проверки. Вадима Локтева я представил девицам своим сослуживцам, что соответствовало истине, а дальше пошла легенда экспромтом. Мы, мол, с Вадимом служим на одном корабле, уже не в Германии, а в России, а сейчас находимся в командировке и посему пребываем в штатском платье. Девицы тоже оставили службу в Германии, их отправили на родину, и вот они теперь живут в этом городишке скучной, неинтересной жизнью, и как сказку вспоминают свое пребывание за границей, где им платили хорошо в рублях и местной валюте, и всего было полно, и ни в чем они не испытывали нужды. «Что же мы тут стоим?» — вдруг спохватилась Тамара. «Надо отметить эту встречу, пошли к нам». И мы тронулись гурьбой. Тамара и Лена возбужденно хохотали и, не умолкая, болтали. Вадим, чтобы не вызвать подозрений, распевал полголоса морские песни. А я заскочил в подвернувшийся по пути магазин и прихватил выпивки и закуски. Пока все шло удачно. Я не засыпался ни на одном из вопросов. Отвечал неопределенно и уклончиво. Мне доставляло удовольствие напряженное состояние, словно я шагал по минному полю, играя в прятки с опасностью. Они занимали комнату в чьей-то квартире, но вход в них был отдельный, и соседи нас не стесняли. Тамара и Лена быстро состряпали ужин и были в отличнейшем настроении. Мы им напомнили их лучшие годы в Германии. Выпив и закусив, мы стали распевать песни, преимущественно морские, чтобы оставаться в образе морских офицеров. Девицы знали пропасть таких песен. Служба в гостинице для моряков, несомненно, наложила отпечаток на их репертуар.